Часть пятая. Глава первая. Карлик Николай Афанасьевич не один был поражен страшным спокойствием лица и дрогающей головой Туберозова, который медленно ступал по глубокой слякоти немощенных улиц за гробом своей усопшей жены Натальи Николаевны. В больших и молчаливых скорбях человека с глубокой натурой есть, несомненно, всеми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страх и наводящая ужас на натуры маленькие, обыкшие изливать свои скорби в воплях и стенаниях. То чувствовали теперь и люди, которым было какое-нибудь дело до осиротелого старика, лишенного своей верной подруги. Когда могильная земля застучала по крышке гроба Натальи Николаевны, и запрещенный протопоп обернулся, чтобы сойти с высокого отвала, все окружавшие его попятились и, расступясь, дали ему дорогу, которую он и прошел один-одинешенек, с обнаженной головой через все кладбище. У ворот он остановился, помолился на образ часовни и, надев свою шляпу, еще раз оглянулся назад и изумился. Перед ним стоял карлик Николай Афанасьевич, следовавший за ним от самой могилы в двух шагах расстояния. На серьезном лице протопопа выразилось удовольствие. Он, очевидно, был рад встрече со старой сказкой в такую тяжелую минуту своей жизни и, отворотясь в сторону, к черным полям, покрытым замерзшую и свернувшуюся озимой зеленью, уронил из глаз тяжелую слезу. Слезу одинокую и быструю, как капля ртути, которая, как сиротка в лесу, спряталась в его седой бороде. Карлик видел эту слезу и, поняв ее во всем ее значении, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелия, которая становилась тесной для сжатого в нем горя. Он мощно дунул пред собой и в ответ на приглашение карлика сесть его бричку отвечал: «Да, Николаша, хорошо, я сяду». Они ехали молча, и когда бричка остановилась у жандармской хибары в монастырской слободке, Туберозов молча пожал руку Карла и молча пошел к себе. Николай Афанасьевич не следовал за ним, потому что он видел и понимал желание Туберозова быть самим собою. Он навестил давца только вечером и, посидев немного, попросил чайку под тем предлогом, что он будто озяб, хотя главной его целью тут была попытка отвлечь Савелия от его горя и завести с ним беседу о том, для чего он, Николай Афанасьевич, приехал. План этот удался Николаю Афанасьевичу как нельзя лучше, и когда Туберозов, внося к себе в комнату кипящий самовар, начал собирать из поставца чашки и готовить чай, карлик завел издалека тихую речь о том, что до них в городе происходило, и вел этот рассказ шаг за шагом, день за днем, как раз до самого того часа, в который он сидит теперь здесь, в этой лачушке. В рассказе этом, разумеется, главным образом получили большое место сетование города о несчастьях протопопа, печали его отсутствия и боязнь, как бы не пришлось его вовсе лишиться. Протопоп, слушавший начало этих речей Николая Афанасьевича в серьезном, почти близком к безучастию покой, при последней части рассказа, касающейся отношений к нему прихода, вдруг усилил внимание, когда карлик, оглянувшись по сторонам и понизив голос, стал рассказывать, как они написали и подписали мирскую просьбу, и как он, Николай Афанасьевич, взял ее из рук Ахилла и скрылся на своей груди, старик вдруг задергал судорожно нижней губой и произнес: «Добрый народ, спасибо». «Он наш народ, добрый батюшка, и даже очень добрый, но только он пока еще не знает, как ему за что взяться», — отвечал карлик. «Тьма, тьма над бездною, но Дух Божий поверх всего», — проговорил протопоп и, вздохнув из глубины груди, попросил себе бумагу, о которой шла речь. «А зачем она вам, государь-отец протопоп, эта бумага?» — вопрошал с лукавой улыбкой карлик. «Она кому надписана, тому и будет завтра подана». «Дай мне, я хочу на нее посмотреть». Карлик стал расстегивать свои одежды, чтобы докопаться до лежащей на его груди суммы, но вдруг что-то вспомнил и остановился. «Дай же, дай», — попросил Савелий. «А вы, батушка, ее ни того не изорвете?» «Нет», — твердо сказал Туберозов, и когда Карла достал и подал ему листы, усеянные бисерными и вершковыми четкими и нечеткими подписями, Савелий благоговейно зашептал: «Изорвать, изорвать сию благоценность? Нет, нет, с нею в темницу, с нею на крест, с нею во гроб меня положите». И он, к немалому трепету карлика, начал проворно свертывать эту бумагу и положил ее на грудь себе под подрясник. «Позвольте же, батюшка, это ведь надо подать». «Нет, не надо». Туберозов покачал головой и, помахав отрицательным пальцем, подтвердил: «Нет, Никола, не надо, не надо». И с этим он еще решительнее запрятал на грудь просьбу и, затянув пояс подрясника, застегнул на крючки воротник. Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности. Смело можно было ручаться, что он скорее расстанется жизнью, чем с листом этих драгоценных каракуль мира. Карлик видел это и, не спеша, заиграл на собственных нотах Савелия. Николай Афанасьевич заговорил, как велико и отрадно значение этого мирского заступничества, и затем перешел к тому, как свято и ненарушимо должна быть для каждого воля мирская. «Они, батушка, отец Протопоп, в горести плачут, что вас не увидят». «Все равно сего не минет», — вздохнул Протопоп. «Немного мне жить, дни мои все сочтены уже в мале». «Но я-то, батушка, я-то, отец Протопоп, мир, что мне доверил, и с чем я миру явлюсь». Туберозов тронулся с места и, обойдя несколько раз вокруг своей маленькой каморки, остановился в угле пред иконой, достал с груди бумагу и, поцеловав ее еще раз, возвратил карлику со словами: «Ты прав, мой милый друг, делай, что велел тебе мир».